Глава 10. Дэвид, мы должны пожениться. Этот разговор я затеваю в следующую пятницу, когда мы с Дэвидом, сидя на диване, выбираем, что заказать на ужин. 11:00 вечера. Мы забронировали столик в ресторане на 8, но одному из нас пришлось задержаться на работе, и второй последовал его примеру. Мы пришли домой 10 минут назад и разом повалились на диван. Прямо сейчас? Дэвид снимает очки и оглядывается. Он никогда не протирает очки футболкой, считая, что так только грязь по стеклам больше размазывается. Он поднимается, чтобы сходить за салфеткой, но я хватаю его за руку. «Дэвид, я серьезно». «Я тоже». Он присаживается рядом. «Дани, я неоднократно просил тебя назначить день свадьбы. Мы все это обсуждали не раз, но ты постоянно отговариваешься. Время, мол, не приспело». «Неправда», — возражаю я. «Мы оба отговариваемся одинаково». «Значит, начнем заново?» — вздыхает Дэвид. Я киваю. «Согласен. Мы с тобой ведем очень хлопотную жизнь. Однако я бы не стал утверждать, что мы на равных откладываем свадьбу. Откладываешь ее ты, а я просто жду, потворствуя твоему желанию». Терпение Дэвиду не занимать. Мы никогда особо не обсуждали этот вопрос. Но я уверена, он не понимает, почему мы так и не поженились. Почему не планируем свадьбу? В суете повседневности мне легко было притвориться, что Дэвида, как и меня, все это не очень-то и волнует. Может, и вправду не волновало. Еще в самом начале наших отношений Дэвид вручил мне кормило власти, потому что знал, мое призвание — стоять у руля. Его это нисколько не смущало, да и теперь не смущает. Он счастлив, когда счастлива я. Потому мы и живем с ним душа в душу. Ты прав. Я беру его за руки. Очки нелепо болтаются на его указательном пальце, словно качели-балансир. Ну вот я говорю, время пришло. Давай поженимся. Чудные дела твои, Господи! Беспомощно щурится Дэвид, наконец догадываясь, что я не шучу. Предлагаю тебе руку и сердце. Мы и так помолвлены. Дэвид, не будь таким букой, укоряю его я. Это так-то ты мне их предлагаешь? Включается в игру Дэвид, напуская на себя обиженный вид. «Неубедительно. Я вот тебя водил в радужную комнату». «Верно». Не отпуская его рук, я соскальзываю с дивана и встаю на одно колено. В глазах Дэвида пляшут веселые чертенята. «Дэвид Розен, с первой минуты, когда я увидела тебя в 10 колоколах, в синем свитере и с наушниками в ушах, я поняла, ты мой единственный». Перед моим мысленным взором всплывает молодой интеллектуал с короткой стрижкой и растерянной улыбкой. «Не было у меня никаких наушников». «Были. Ты жаловался, что в баре слишком шумно». «Там всегда слишком шумно», — усмехается Дэвид. «Вот именно. Я горячо встряхиваю его руки, очки падают на пол. Я поднимаю их и кладу на диван рядом с Дэвидом. Там действительно всегда слишком шумно. И мы оба это знаем». И это прекрасно. Прекрасно, что мы во всем соглашаемся друг с другом. Что фильмы не мешало бы сократить минут на 20. Что пешеходов-тихоходов надо выжигать каленым железом. А на пересмотр одних и тех же сериалов не стоит тратить драгоценное время. Обожаю, как ты это произносишь. Драгоценное время. Вообще-то я... Дэвид! Я обхватываю ладонями его лицо. Женись на мне, ну же! «По-настоящему! Я люблю тебя!» Близорукие глаза Дэвида изучающе смотрят на меня. У меня теснит в груди. Раз, два. «Ну ладно», — говорит он. «Ладно?» «Ладно». Он смеется, хватает меня, крепко целует, и мы спутанным клубком рук и ног валимся на пол. Дэвид садится и задевает плечом журнальный столик. «Ох, черт!» Стеклянная крышка деревянного столика вылетает из пазов. Мы прекращаем дурачиться и хватаемся за столик. «Держи за ножки!» — командую я Дэвиду. Толкая и пихая крышку, мы возвращаем ее на положенное место и, тяжело переводя дух, таращимся друг на друга с противоположных концов стола. «Дани!» — откашливается Дэвид. «Но почему именно сейчас? Что мне ему ответить? Что доктор Кристина обвинила меня в нежелании смотреть правде в глаза? Что та же самая причина, по которой я увиливала от замужества теперь вынуждает меня, не откладывая, выскочить замуж? Что если я выберу этот путь, то другой прорастет травой забвения? Вместо этого я говорю: время пришло, Дэвид. Мы отлично подходим друг другу. Я люблю тебя. Что еще тебе нужно? Я хочу стать твоей женой. Прости, что так долго с этим тянула. Я не вру. Я просто не открываю всей правды. Прощаю, расплывается в довольной улыбке Дэвид. Я никогда не видела его таким счастливым. Он берет меня за руку, и, невзирая на то, что журнальный столик отодвинут на безопасное расстояние от дивана, осторожно ведет меня в спальню, мягко подталкивая в спину до тех пор, пока я не опускаюсь на кровать. «Я тоже люблю тебя», — шепчет он, «если вдруг до тебя не дошло». «Дошло, я знаю». Он раздевает меня, волнуясь, как в первый раз. Хотя обычно, чтобы заняться любовью, нам не требуется создавать романтическое настроение. Неуемной фантазией мы не отличаемся, да и время нас неизменно поджимает. Впрочем, страсти мы предаемся, да и всегда предавались со всей душой. Мы с Дэвидом скроены по одним лекалам. Раньше мы частенько обсуждали, что и как для нас лучше, и теперь понимаем друг друга с полувзгляда. Дэвид чуткий и щедрый на ласку, и хотя мы не настолько честолюбивы, чтобы претендовать на звание несравненных любовников, скажу одно: секс с Дэвидом мне никогда не надоест. Но сегодня все по-иному. Дэвид протягивает правую руку и начинает расстегивать мою белую рубашку. Его пальцы холодны, и я зябко поеживаюсь. Рубашка на мне старая, от JQ, простецкая и унылая, будничная. А под ней и вовсе тоска, старый потертый бюстгальтер. Впрочем, для сегодняшней ночи все это не имеет никакого значения. Дэвид не торопится. Смакуя происходящее, он сосредоточенно высвобождает пуговицы из петелек одну за другой, до самой последней. Я повожу плечами, и рубашка ворохом падает к моим ногам. Дэвид кладет одну руку мне на живот, другой нащупывает молнию на юбке и медленно тянет ее вниз. Я приподнимаюсь, меня охватывает огонь желания. Юбка скользит по моим икрам и растекается по полу. Я переступаю через нее, отбрасывая в сторону. Мое нижнее белье от Натори режет глаз. Лифчик из чистого хлопка не гармонирует с черными шелковыми трусиками. Я быстро избавляюсь от них обоих и опрокидываю Дэвида на постель. Склоняюсь над ним, слегка касаясь грудью его лица. Он приподнимается и кусает ее. «Ой!» — протестующе вскрикиваю я. «Ой!» — недоумевает он, поглаживая меня по спине. «Неужели больно?» «А то! С каких это пор у тебя зубы прорезались?» «С тех самых!» — виновато улыбается он. «Прости!» Он прижимается к моим губам и целует меня долго и жарко. Я оттаиваю. Мир восстановлен. Трясущимися руками Дэвид принимается расстегивать свою рубашку, но я останавливаю его, припечатывая ладонью его ладонь. «Ты чего?» — обалдело спрашивает он. Он взволнован, грудь его ходит ходуном. Я молчу. Дэвид пытается подняться, но я наваливаюсь на него, заставляя лечь на спину. «Дани!» — шепчет он. Вместо ответа я беру его за руку, провожу ею по своему животу и толкаю вниз в вожделенную впадину. Держу там, не отпуская, бурно дыша. Дэвид робеет, он немного сбит с толку. Я направляю его руку вверх-вниз, пока на Дэвида не сходит озарение. Тогда я отнимаю свою руку и вцепляюсь ему в плечи. Наше учащенное дыхание сливается в одно. Я закрываю глаза, отдаваясь слаженному ритму наших движений и чутких пальцев Дэвида. Меня накрывает волной неизмеримого блаженства. Блаженство, принадлежащего только мне. Мне одной. Все кончено. Мы лежим на кровати, уставившись в телефоны, и выбираем место для праздничного банкета. «Народ оповестим?» — интересуется Дэвид. «Само собой», — отвечаю я, немного помедлив. «Мы же вступаем в законный брак». «Ну да». Он снисходительно косится на меня. «И когда ты желаешь, чтобы мы в него вступили?» Чем раньше, тем лучше. Мы и так потеряли кучу времени. Давай в следующем месяце, а?» Дэвид раздражается гомерическим хохотом, искренним и чуть хрипловатым. Обожаю, когда он так смеется. «Ну ты и шутница!» — вытирая слезы, всхлипывает он. «Не поняла». Я бросаю телефон и перекатываюсь к нему под бок. «Дани, ты что, серьезно? Не сходи с ума!» «Разумеется, я серьезно!» Дэвид печально трясет головой. «Дани, даже тебе не под силам спланировать и организовать свадьбу за один месяц». «А кто говорит о свадьбе?» Брови Дэвида лезут на лоб, затем сходятся к переносице. «Твоя мама? Моя? Да что с тобой, Дани? Ты ведешь себя как взбалмошная девчонка. Мы ждали этого момента 4,5 года. Мы не можем просто взять и расписаться. Смеешься ты, что ли? Ушам не верю. Я просто хочу пожениться и точка». «Как романтично!» — цедит он бесцветным голосом. «Ты понимаешь, о чем я?» — наседаю я. Дэвид откладывает телефон и пристально смотрит на меня. «Если честно, нет, не понимаю. Тебе нравится строить планы, организовывать. В этом вся ты. Помнишь, однажды ты такой день благодарения отчебучила, индейка чуть ли не стриптиз на столе танцевала?» «Да, только...» «Дани, я хочу расписаться не меньше твоего. Но давай сделаем все как положено. Так, как мы любим. Хорошо?» Дэвид ласково глядит на меня, а у меня пересыхает горло. Я теряю дар речи. Я так хочу ответить ему «хорошо», но не могу. У меня нет времени на то, что мы любим. Нет времени строить планы. Все, что у меня осталось — 5 жалких месяцев. 5 месяцев, чтобы изменить будущее, где я увожу парня у своей лучшей подруги и поселяюсь с ним в купленном ею лофте. Во что бы то ни стало, я должна предотвратить грядущее, изменить ход времени. Я буду трудиться, как заведенная, обещаю я. Все дела пущу по боку. Как тебе декабрь? Подходит? Совместим медовый месяц с рождественскими каникулами. Повеселимся до упаду. Мы евреи, напоминает Дэвид, и снова утыкается в телефон. «Только представь, зима, пушистый снег», настырно продолжаю я, делая вид, что его не слышу. «Ну же, Дэвид, давай поженимся в декабре. Мне не в моготу больше ждать». Я попала в цель. Дэвид отрывается от экрана, очумело мотает головой, наклоняется ко мне и сочно целует под лопатку. «Победа за мной». «Декабрь?» — уточняет он. Я киваю. Что ж, пусть будет декабрь.